Глава 23. И вновь неудержимый бег времени поражал меня своей скоротечностью. Казалось, мы с Вайолой сыграли свадьбу совсем недавно, а вот уже у нашего малыша Кая лезет третий зубик. Кроха Элоди, младшая сестренка Адиона, в моих воспоминаниях оставалась сопящим и кряхтящим кульком, завернутым в пеленки. А на медне Веда написала, что она уже бегом бороздит просторы поместья Нор-Сим, унаследовав ту же неуемную шустрость, что и ее братик. Для меня это было каким-то маленьким волшебством. Но в то же время я жалел, что лишен удовольствия лицезреть лично, как растут мои племяшки и сын, потому что вместо этого мне предстояло несколько месяцев смотреть на несокрушимые стены перстов Элдрима. Когда я увидел их впервые, то испытал невольный трепет перед этой каменной махиной. И сегодня, взирая на лавийский бастион раз, наверное, в сотый, я чувствовал практически то же самое. Когда-то давно правители людских государств позволили вырасти этому укреплению на своих землях, и теперь мы должны пожинать плоды той ошибки. Мощные 10-метровые стены опоясывали гигантские башни крепости, которые дотягивались почти до самых облаков. Как вообще можно было допустить такую масштабную стройку? Спрашивать уже не с кого. Ибо персты Элдрима непоколебимо стояли, не соврать бы, вот уже 60 лет. За минувший срок человечество непрерывно билось лбом в эти стены, теряя сотни и тысячи своих сыновей и отцов. Из-за этого вокруг бастиона образовалось целое мертвое поле из выбеленных временем костяков и гниющих под открытым небом более свежих останков. Трупов было так много, что я даже не брался прикинуть, сколько их здесь сложили головы. Да это и не представлялось возможным, ведь тысячи ног непрерывно топтали и трамбовали павших в пласт из праха, глины, металла и костей. Рассматривая это гигантское кладбище с помощью орлиного взора, я видел его во всех неприглядных подробностях. Мятые латы, которые постепенно разлагала ржавчина, заменяли погибшим саваны. Чьи-то иссохшие руки до сих пор сжимали обломки орудий, будто не желая признавать свою смерть. Древки алебард и копий, воткнутые в землю, буквально срослись с полем боя. Они покрылись грибком и мхом, став угрюмыми памятниками для тех, кто их когда-то держал. То тут, то там виднелись следы инженерных сооружений, уничтоженных Ариканией. Схлопнувшиеся траншеи змеились неприятными шрамами на почве, а осыпавшиеся брустверы выступали надломанными гребнями. Из них, словно переломанные ребра, нередко торчали деревянные балки, некогда удерживавшие земляные стены. Иногда попадались и более массивные бревна, так и не донесенные до ворот тараны. Они напоминали сгоревшие спички, небрежно оброненные неведомым гигантом. Изредка среди этого моря тлена мне попадались свидетельства уже ушедших эпох. К примеру, вон там, на подступах к первой восточной башне, покоился чей-то скелет, завернутый в выцветший штандарт с вышитой волчьей головой. Когда-то под этим знаменем выступали вольные лорды, сословия, фактически прекратившие свое существование незадолго до рождения Рязанта. А вот на том расколотом и облезлом щите еще можно было различить рисунок в виде трех полумесяцев. Это был герб, избранный равнинным и тарнгаарским княжествами для их объединенной армии. Однако серебряные серпы, как их прозвали в народе, просуществовали всего лишь полтора года, и умерли в тот же день, когда на престол взошел убитый мной Каэлдан Гран-Ривнар. Новоиспеченный князь вообще отказался от идеи пробиться к побережью и сосредоточился на внутренних делах государства, а без его сыновей копья союз ожидаемо распался. И вот через это мертвое поле нам предстояло идти на штурм. Идти по костям соплеменников, чтобы дополнить угнетающий пейзаж своими телами. Ведь алавийцы никого не подпускают к стенам. Они атакуют даже похоронные команды с телегами и носилками. И потому можно представить, какой тяжелый запах стоял тут на целую версту окрест. Интересно, почему гарнизон темнореких не передох от заразы, живя в окружении такой трупной антисанитарии? Явно ведь есть какой-то секрет. «Великий наставник, я послан к вам с известием», — отвлек меня от созерцания молодой голос. Я обернулся и увидел, что рядом неуверенно переминается с ноги на ногу Безликий в вороненом латном доспехе. Без вуали, может бы, я его и узнал, но пока что в памяти ничего не шевельнулось. «Говори, брат, чего тебе?» «Прибыл его величество Каэлин Гран-Ривнар, а с ним три полных фаланги сыновей копья. «Вместе с ними у нас уже достаточно сил для штурма», — вытянулся в струнку парень, скрижетнув сочленениями лад. «А члены гильдии Винхойка?» — уточнил я. «Уже здесь. Их разместили в шатрах корпуса Вечной Звезды». «Отлично. Тогда завтра же и начнем. Объяви всем, пусть готовятся». «Как прикажете, великий наставник», — пояс поклонился магистр. «Мы всего лишь тени, готовые раствориться в вашем сиянии». Безликий удалился бегом, а я снова вернулся к наблюдению за бастионом. Стены перстов угнетали. Пытаясь захватить их, мы потеряем очень многих. Но иначе нельзя. Без крови не бывает побед. И мне даже не хотелось думать, сколько новых страниц появится в Арии Вечности. Протяжный плач Горна разнесся под хмурыми небесами, и многотысячные отряды синхронно сделали первый шаг. От этой тяжелой поступи, казалось, дрогнула сама земля, но персты Элдрима видывали и не такое. А потому защитники на стенах и башнях оказались совершенно спокойны. Они готовились к рутинному перемалыванию пехоты и наверняка делали ставки, успеем ли мы вообще дойти до стен. Авангард наступления возглавили бесстрашные ранхеймские палачи. Они вздымали над головами двуручные мечи и кричали, взывая к своему северному богу Сигриду. Только этим рослым здоровякам под силу на равных скрестить сталь с легионами капитулата. А чтобы северяне дожили до этого момента, среди них рысили на конях боевые тройки безликих, состоявшие из одного милитария и пары ингениумов. Они даже не думали скрываться. Скорее наоборот, братья бросали открытый вызов алавийцам. «Давайте, вот мы! Бейте прямо сюда!» — говорили они врагу. При осаде Арнфальда такие боевые союзы явили себя превосходно, кратно улучшив показатель скорострельности операриев. Глупо было пренебречь инновационной идеей в столь важной схватке. И я верил, что безликие справятся. Они защитят и себя, и пехоту. Второй волной прямо за северянами двигались воины Патриархии и Медеса. Среди них куда более кучно рассредоточились боевые маги Корпуса Вечной Звезды и магистры гильдии Винхойка. Сыновья Копья пока ждали сигнала, оставаясь на месте, но готовые в любой момент ринуться в битву. Поле гниющих и тлеющих останков буквально вычерчивало границы дальности атак алавийских милитариев, и стоило только ранхеймским палачам добраться до них, как с башен полетели первые заклинания. Безликие, ждавшие именно такого хода от противника, спустили с колец десятки паутинок. Они рассекли все брошенные чары, большинство из которых взорвалось высоко над головами пехоты безобидными фейерверками. Палачи, поняв, что до них не долетело ни единого конструкта, еще больше воспрянули духом. Над их строем пронесся торжествующий рев, и они перешли на легкий бег. Алавийцы атаковали снова, более плотной чередой плетений. От темных фигур моих братьев отделились все те же самые белесые проекции, похожие на растянутую паутину. И есть! Снова все заклинания перехвачены. Отлично! «Великий наставник, на двух восточных башнях закипела суета», — доложил мне Гимран, наблюдающий за событиями сквозь прицельную трубку карабина. «Хе, ну еще бы! Защитники совершили уже два залпа, а штурмующие так и не понесли потерь. Тут впору забеспокоиться». «Кажется, до темноликих начинает доходить, что этот штурм отличается от предыдущих», — констатировал я. «Сообщи мне, когда на башнях начнут появляться больше альвы». «Уже, наставник», — буркнул Норланд Гранс. «Вот твари, да чего ж быстро соображают?» «Может, пора?» — нервно закусил губу Гимран. «Нет, братья еще держатся. Ждем», — твердо изрек я, не сводя глаз с поля боя. Алавийцев на башнях действительно стало больше. Их маги швыряли конструкты нескончаемым потоком. Они летели к нашим войскам угрожающими росчерками, вспышками, ветвистыми молниями, градом игл, вихрями пепла, выжигающего легкие, спускались тяжелым удушливым туманом. Но безликие уверенно держали натиск. Тем не менее, два или три огненных цветка все равно достигли цели и разверзлись в гуще северян. Их быстро погасила дымчатая пелена, но каждая из пропущенных заклинаний успела унести взрывами по полудюжине жизней. А до стен осталось меньше сотни метров. Плетения с башен сыпались уже частым градом. Их активно поддерживали стрелки, а потом со стен полетели еще и копья. Воздушные волны, пущенные безликими, сбивали большинство снарядов. Но некоторые, вопреки всему, находили цели. Вот теперь братья работали на пределе возможностей. Но сейчас должно стать полегче. «Наставник, на башнях уже около сотни лависов!» Почти пролаял Гимран, стиснув от напряжения челюсти. «Ждать!» — рявкнул я, не меняя позы. Норлангран скрипнул зубами и замолк. Ранхеймские палачи уже подошли к стенам на дистанцию магической атаки с земли и безликие провели один из отработанных маневров. Ингениумы сформировали конструкты смеси, после чего перекинули их милитариям. Секундная пауза, необходимая для накачки узлов плетения, и длинная череда взрывов накрыла участок стены протяженностью в полсотни метров. Кое-кто из защитников успел спрятаться за зубцами и парапетом, но подавляющее большинство молдегаров оказалось попросту сметено ударной волной. Тем не менее, даже те, кто спасся, сейчас вряд ли могли оказать достойное сопротивление, ведь их наверняка не слабо контузило. Ранхеймские палачи взревели, восславляя меткость союзников. Правда, почти сразу же их торжествующий клич сменился грохотом и воплями боли. Это настрой северян обрушилось с десяток плетений, которые наши озаренные попросту не смогли перехватить. «Наставник, там...» — начал Гимран. «Твою мать, сказал же ждать!» — натурально прорычал я. «Еще немного, чуть-чуть, да, да!» «Прекрасно!» Корпус Вечной Звезды и гильдийцы тоже вышли на дистанцию атаки. Они помогли разгрузить безликих, которые на пределе возможности защищали пехоту от вражеской магии. А братья, почуяв, что натиск врага держать стало легче, воспользовались полученной передышкой, дабы вновь осыпать стены заклинаниями. В это трудно поверить, но, кажется, путь свободен. Над рядами палачей взмыли осадные лестницы, хотя от лестницы там одно название. Всего лишь прочнейшие толстые шесты из дуба с приколоченными поперечными перекладинами. Благодаря такой конструкции их было легче нести и проще поднимать. Несколько мгновений, и вот уже первые бойцы карабкаются вверх, бесстрашные, словно черти. Молдегары со стен сыпали им на головы раскаленный в жаровнях песок, бросали дротики и камни, старались длинными крюками подцепить и оттолкнуть лестницы. Но на смену упавшим штурмующим приходили новые, а тут еще и наши милитарии периодически засылали в сторону парапета десяток другой матрешек. Ох, как же хорошо они косили чернодоспешных легионеров, взрываясь над зубцами. «Мой экселленс, на вершинах башен толчья! Там столько альви, что у меня сосчитать не получается!» — отчитался Гимран, совсем не замечая, с какой силой он вдавливает окуляр прицела себе в глаз. «Думают, сволочи, что высота башен крепости их защищает!» — хмыкнул я под маской. «Ну, жрите!» Моя рука рванулась к небу, а с нее к низкоплывущим облакам устремились сигнальные плетения. «Не подведите, братья!» — прошептал я, обновляя проекцию орлиного взора. Уставившись на башне, я ждал, когда появятся первые плоды работы снайперов. И пожри их, Драгор, безликие отработали, как на учениях. Алавийские озаренные стали падать, будто подкошенные. В одних головы разлетались темно-бурыми брызгами, другие выпадали меж зубцов, третьи хватались за прошитую пулями грудь и оседали под ноги суетящимся товарищам. Началась паника. Милитарии противника подались назад, подальше от края площадки. Образовалась давка. Темноликие решили, что их убивают снизу, ведь в их представлении на такой дистанции достать могли только луки или арбалеты. Альва и помыслить не смели, что замаскированные стрелки сидят аж за половину километра от периметра стен. «Да, да, да!» — заорал Гимран, успевший и сам сделать три выстрела. «Мы хорошо прорядили защитников на башнях. Штук 40 озаренных, не меньше. На каждой, наставник! «На каждой!» «Тихо, тихо, не ликуй раньше времени!» С волнением пробормотал я. «Все еще только начинается!» Обстановка на поле брани совершенно неожиданно обернулась в нашу пользу. Враг уже не мог свободно расстреливать пехоту, и это позволило ранхеймским палачам забраться на юго-восточный участок стены. Там они, размахивая двуручными мечами, задорно рубились с молдегарами, ничуть не уступая тем ни в силе, ни в бесстрашии. Они тоже презрели смерть. Они стремились к ней, хохоча и смеясь, будто прыгали в объятия любимой жены. Если Сигрид Ледяной Глаз наблюдал сейчас за своими сыновьями, то наверняка безмерно ими гордился. Но вскоре все чаще стали мелькать на стенах серебристые доспехи дев войны. Они хоть как-то помогали сдерживать неукротимый натиск северян, но даже у дьявольски ловких и быстрых алавиек не получилось вот так с наскоку охладить пыл ранхеймцев. Те прямо на бегу выдумали отличную тактику. Пользуясь преимуществом своего длинного двуручного оружия, они загоняли воительниц ближе к парапету, а там, с земли, их разили наши милитарии. Пока что все шло просто великолепно. Часть наших войск, не встречая практически никакого сопротивления, добрались и до ворот. Несколько раз ухнули тараны, а затем кто-то из моего братства засадил прямо между створок поцелуй Абиссалии. Заклинание продавило неаккуратную дыру в толстом брусе, укрепленном стальными полосами, и пусть я не мог видеть, что там именно происходит сейчас позади ворот, но предполагал, что там было очень жарко. Командование бастиона, почуяв, куда подул ветер, предприняло еще одну попытку организовать отпор силами своих озаренных. Угроза прорыва обороны сразу на двух участках вынудила оловийцев снова показаться между зубцов высоких башен. Они даже успели пустить по 30 боевых плетений в бушующую подножье стен толпу штурмующих, но эта атака стоила им еще почти дюжину милитариев, поскольку снайперы не зевали. «Я не верю тому, что вижу! Персты падают прямо на моих глазах!» — радовался Гимран. «А ведь мы еще даже не все наши наработки задействовали, экселленс!» «Не думаю, что все будет так уж легко», — пессимистично откликнулся я. И тут, словно в ответ на мои опасения, над всеми пятью башнями сомкнулись сегментарные защитные купола. А вот и чешуя, вернее, ее оловийская прародительница. Я уже понял, что мы с темноликими пришли к схожему по эффективности заклинанию только разными путями, и теперь вражеские маги атаковали значительно смелее. В барьере возникали крохотные окошки, попасть в которые было не так уж и просто, а из них практически в том же объеме, что и в начале штурма, на головы нашей пехоте посыпались боевые плетения. И само по себе это не меняло расклада на земле, но тут я заметил кое-что очень тревожное. «Они собираются ударить Ариканией! Кардиналы поднялись на башни!» — отрывисто бросил я. «С чего вы взяли, наставник?» — переполошился Гимран. «Вижу шепот! Вижу сквозь мутную пелену оловийских барьеров, как они чертят что-то нечто объемное. Вот и все, шутки кончились. За нас взяли серьез. Боги, там же внизу тысячи солдат и безликих. Это же... Ха, а ты думал, Гимран, что темнолицые не используют свой главнейший козырь?» Нервно усмехнулся я под стальной маской. «Нет, конечно же нет», — смущенно пробормотал мой помощник. «Я надеюсь, вы знаете, что делать, наставник». «Разумеется», — уверенно кивнул я. «Вот и пришло время для моих остальных наработок, как ты изволил выразиться. Пока все внимание защитников занимают штурмующие, мы должны успеть проскочить незамеченными. Вы готовы, братья?» «Да, великий наставник», — прокричал мой личный десяток безликих. «Тогда за мной!» Я устремился прочь от поля битвы. Настал черед не только смотреть, но и действовать самому. На ходу я расслышал за спиной взволнованный шепот Тарина, который прекрасно знал, что именно нам предстоит. «Кларисия милосердная, защити и сбереги! Как же можно быть готовым к такому?» «Ох, старина, да если бы я сам знал!»